Да, значит, говорит шейх Мухаммад ибн Ибрахим про муаттили. Валяль тифата иля махолю. Не оборачиваются к тому, что они говорят. Не оборачиваются к тому, что они говорят. То есть это важно, это очень важно. Потому что в наше время, то есть, в наше время многие, то есть, не различают между, например, имамами ашаритов и имамами ахлиссунна. И когда начинают исследовать какой-то вопрос, то есть, например, касательно асмау сифат, таухида имен и качеств, начинают приводить от ашаритов, от их имамов, их искажения, и говорить, что и затем говорят, что вот один так сказал, это имам ахлиссунна, там, например, шейх аль-Ислам ибн Таймия, а ан-Наввави, например, ибн Хаджар и Абу-л-Аббас аль-Куртуби так сказали. То есть как этот джахмитский саля форум то есть делает? Это люди вообще, у них никакого понимания вообще религии нету. От кого берется акида? Акида берется от саля, а во-первых, то есть непонятно Куран и Сунна, то есть и затем обращаются к пониманию. У кого понимание саляфа-фумма? Саляфа-фумма, это что? Саляфия, что ли, то есть обращаться к пониманию ашарита? То есть саляфа-фумма и тех, кто на их пути из имамов Ахли-Сунна, как шейх Улислам ибн Таймия, имам Аль-Каим, и имам Мухаммад ибн Вахаб, то есть и другие, кибар-уля-имма. А к этим людям, то есть к ашаритам, как можно возвращать вопросы? То есть, то же самое, то есть они приводят, то есть от этих людей, да, как это можно? То же самое, давайте, например, возьмем касательно качества рука. Тут можно сказать по такому же пути точно. Ибн Таймия, например, говорит, и имам Ахмад, что рука понимается на внешнем смысле. А Ибн Хаджар ан-Наввави и еще кто-то там, фулян и фулян, говорят, что рука это кувва, это сила. То есть это разногласие, приемлемое разногласие у Ахлиссунна. То есть это глупость этих людей, то есть их невежество, да, поражает иногда, просто поражает. То есть шейх Мухаммад здесь что говорит? Валяль тифата иля макулю. То есть нет, не оборачиваются к тому, что они сказали. Мы же, допустим, хадис или какие-то еще такие вещи там, где в тех разделах, где акыда не отражается, да, на этом. То есть, например, тахридж хадисов, еще что-то, нет проблем, то есть, да, они специалисты в этих науках. Но брать от них акыду, это мы так далеко пойдем. Далеко пойдем. Аллаху мустаан, то есть это большое непонимание вообще манхаджа, как берутся знания, как изучаются вопросы. Говорит дальше шейх Мухаммад. Малькази буна Однако наоборот, они лжецы, и им не следует верить, однако следует считать их лжецами. Муаттили следует считать лжецами в том, что они наговаривают на Аллаха, Субхану ва Нам муатамидуна аля нахатати лабкар ва зубалати лазхан. То есть они опираются на какие-то осколки каких-то идей и мусор разумов, да. Фаинна минхум ман аттала ва джахада фахуа койлун биля ильмин ма мухолифатихим лима арафу мин аль ильм. То есть среди них есть тот, кто отрицает и делает таатыль. И этот человек, он наговаривает на Аллаха без знаний, противоречия тому знанию, которое они знают, да, из откровений. Оказали каллезина кулюна, инна халята дуллю аля каза, валя аля каза, факуллюхум мухолифун лир русул. И также те, которые говорят, окружают сифаты Аллаха вот этими качествами отрицания. Например, говорят, да, мы веруем, что мы веруем в Алистива, в качество Алистива, однако Мингайр Истикрар, Валяль Муджавара, Валяль Мулясака, Валяль Мумаса и тому подобное. То есть начинают и без того, чтобы это было как соседство, и без того, чтобы это Истикрар, то есть утверждение, и без соприкосновения, и без того, и без того, и без того, и без того. То есть делают таатыль. Во-первых, да, то есть, а во-вторых, наговаривают на Аллаха знания. Вы откуда знаете? Откуда у вас текст на вот эти все слова, шариатский текст, на отрицание, потому что как утверждение чего-либо Аллаха нуждается в шариатских текстах, так и отрицание от Аллаха каких-то вещей нуждается в шариатских текстах. Все они противоречат посланникам. وكل من وصف الله بغير ما وصف به نفسه فهو قائل على الله بلا علم. И каждый, кто описывает Всевышнего Аллаха не тем, чем он описал сам себя, тот наговаривает на Аллаха без знаний. Поэтому ашариты, они наговаривают на Аллаха без знаний. Наговаривают на Аллаха без знаний. Поэтому, субханаллах, то есть как будут браться их слова и делаются разногласия между, что в каком-то вопросе. То есть, ну вот это, то, что я имел в виду, это хадис «Халяка Адама аля сурати». «Инналаха халяка Адама аля суратихи». То есть то, что Всевышний Аллах создал Адама по своему образу. Ученые Ахли Сунна единогласны, шейху Лиснам, Ибн Таймия и Джма передал. И имам Ахмад говорил, что кто скажет, что вот это местоимение, его образ возвращается на Адама, то есть смысл сделает, что Аллах создал Адама по образу Адама, тот джахмид. Имам Ахмад сказал, тот джахмид. Они сейчас приходят, говорят, смотрите, Ибн Хаджар сказал так, Ан-Навави сказал так, Абуль Аббас Аль-Куртуби так сказал. Абуль Аббас Аль-Куртуби, давайте, если брать его слова касательно имен и атрибутов, он такфир делает нам. Он говорит, мы куффар. То Ахли Сунна, он делает такфир. Давайте это тоже возьмем, скажем, разногласия. Одни говорят, что Ахли Сунна, а другие говорят, что Ахли Сунна кафир. И хляв тоже в Ахли Сунна. Субханаллах, то есть... глупость и невежество и издевательство, то есть над мусульманами, которые этих моментов не знают. Говорит шейх Мухаммад, «Факуллям миналь джахмияти ва адрабихим валь мумасселяти тайхун». То есть каждый, то есть все вот из этих видов, то есть джахмиты, их какие-то подразновидности, как ашария, муатазилия, да, и также уподобленцы, все они заблудшие. Валькуллю койлю на Аллахе биларильм. И все они наговаривают на Аллаха без знаний. Все они наговаривают на Аллаха без знаний. Аллаха он, фимахуа азаму мина ширк. И пали в то, что еще хуже ширка. Вакат коля Аллаху та'аля, куль инна махарвама рабби аль фалахиш, ма захара минха ва ма батан, валь исма валь багья биларил хак. Ва антушрику билляхи ма лам юназил бихи султана, ва антакуля аля Аллахи ма ла та'ламун. Говорит Всевышний Аллах, скажи, мой Господь запретил, лишь запретил мой Господь фалахиш, то есть мерзости скрытые и явные, и преступления, да, без права, и предавать Аллаху сотоварищей то, на что он не послал никакого довода. И последнее, и наговаривать на Аллаха то, чего вы не знаете. Наговаривать на Аллаха то, чего вы не знаете. То есть я перед уроком я позвонил шейху Сада Шафри, потому что, то есть, ну, мне встречалось вот это, то, что некоторые ученые говорят, это имам Аль-Кайм первый сказал, насколько я знаю. То есть, и многие ученые, то есть, тоже это взяли, что «Аль-Коулю Аль-Аллахи Бивэри Аль-Им Азаму Мина Ширк», то есть слово на Аллаха, наговор на Аллаха без знаний, это еще хуже ширка. То есть не мог понять до конца, то есть как-то так. И, ну, была догадка, и вот шейх точно так же ответил, сказал, что это имеется в виду касательно таких наговоров на Аллаха, которые являются куфром, да? Как, например, кто призывает к ширку, или кто призывает к таатылю, и наговаривает, вот, что вот это и есть религия Аллаха, то это еще хуже ширка. А кто в каких-то, то есть... в тонких вопросах там ошибся или там еще как-то сказал, то есть в вопросах шариата, то есть это другое. Так шейх аш-Шафри объяснил. Факуллю ман харрафа ау альхада ау атталя фахуа койлун лаллахи биля альм бальхуа мухоликун лильм илводах. И каждый, кто исказил сифаты, то есть сделал та'виль сифатом, или сделал та'тиль или ильхад, да, тот наговаривает на Аллаха без знаний. И он, напротив, да, противоречит ясному знанию, противоречит ясному знанию. Всевышний Аллах ясно разъяснил сифаты. И ашайра, никаких у них доводов нет. У них нет никаких доводов. Никаких у них нет шубухатов из шариатских текстов. Кто откроет книги ашаритов, которые написаны касательно основ вероубеждений, там может быть на 20 страниц один аят бывает. И то бывает он с целью его исказить. Бывает с целью его исказить. Они не опираются, вообще не берут этот раздел из Курана и Сунны. Так они будут Ахли Сунна валь Джама. И на этом, иншаллах, то есть сегодня закончим, да, здесь остановимся на третьей странице. Субханакаллахумма ва бихамдика, ва ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.